По случаю 63-летия победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне, египетская газета «Аль-Ахбар Аль-Масаи» от 26 июля поместила статью «Великая победа корейского народа», автор которой называется «О бессмертных заслугах Ким Ир Сена, достижении победы и войне против американских захватчиков».